Пролог. Пасмурным сентябрьским днем в половине третьего Анна Болт с чемоданом в руке вышла из дома номер 5 по Ланнистер-стрит. Пожилая горничная Агнес долго стояла в дверях, до тех пор, пока не убедилась, что она свернула налево к грохочущему шоссе. Шум доносился даже сюда. Если он станет еще громче, ее хозяйке, миссис Дагдейл, придется переезжать, подумала горничная. После чего прошла на кухню и сказала кухарке, миссис Харрисон, что мисс Болл, слава тебе, Господи, уехала. Миссис Харрисон подняла глаза от чайника, который она снимала с огня. А я и не слышала, как подъехало такси. Никакого такси и не было. Она пошла пешком со своим чемоданом к дороге. Миссис Харрисон залила кипяток в низенький коричневый чайничек. Стало быть, покатит на автобусе. Ну что ж, больше мы ее не увидим. И слава богу. Анна Болл шла по улице. Небо хмурилось, но дождя не было. Может, еще начнется или ляжет промозглый туман. Она была рада, что идти ей недалеко, а еще больше рада тому, что уволилась. Что бы ни случилось, она ни за что больше не станет служить компаньонкой. Уж на что с детьми тяжело, но с этой неврастеничкой миссис Дагдейл отправишься прямиком в морг. Она дошла до конца улицы и стала ждать автобус на Хаммерсмит. В это время дня народу на остановке почти не бывает. Она поставила чемодан на тротуар, наконец-то дотащила. Больше уже тащить не придется. Впереди стояли толстуха в синем и явно пронырливая старуха в черном. Обе едва на нее глянули. Ее темно-серый костюм был почти новым, но плохо скроен и плохо сшит. У нее не было ни приятной мордашки, ни стиля, ни какого-то особенного роста или округлости, ничего, что могло бы ее выделить из тысяч молодых женщин, зарабатывающих себе на хлеб. Ей можно было дать и 20, и 25, и все 30 лет. В сущности, единственным ее достоинством было умение проскользнуть незамеченной. Подошел автобус. Стоящие перед ней женщины вошли, она вслед за ними. Приятно было думать, что ни у той, ни у другой она ни на миг не задержится в памяти. Толстуха ехала в гости к замужней дочери, хотела побыть у нее до вечера. И заранее предвкушала, как обрадуются дети, увидев, что им привезла бабушка. У Эрни день рождения, уже большой мальчик, но и маленькую Глэдис нельзя было оставить без подарка. Старуха скрючилась, наклонившись почти до колен. Вот уже 10 лет, как у нее нет своего дома, который она могла бы назвать своим. 3 месяца она живет у Генри, потом 3 Джеймса, 3 у Энн и 3 у Мэй. У Генри жена неплохая, но вот девица, на которой женился Джеймс. Муж Энн больно уж важничает, все школьные учителя такие. Все у них должно быть по порядку, как полагается. Бедняжка Мэй старается изо всех сил, день-деньской надрывается. Нечего было выходить за него. Так нет же, не послушалась матери. Старуха кивала своим коленем и думала о былом, когда у нее была своя квартира, хоть и небольшая, а детки были маленькими. Вот она их вырастила, и теперь они не хотят ее знать. Анна Болл думала о новом месте, куда она сейчас и направлялась. Еще неизвестно, устроит ли она ее. Может, она там останется, а может и нет. Если не понравится, сразу уйдет. 3 детей многовато, но все лучше, чем 1. 1-то всегда баловень, его постоянно придется развлекать, а 3 будут играть друг с другом. Сразу же после Бродвея она вышла и стала ловить такси. Тут же подъехала машина и, резко затормозив, остановилась за Анной и ее чемоданом. Хлопнула дверь, и машина влилась в общий поток.